Рассмотрев кристалл, издал несколько восторженных вздохов и положил его на тележку. Отковырял себе два увесистых куска и упаковал их в рюкзак. «Ты, если хочешь, иди», — сказала Эбби, снова взявшись за кирку. «Я тут надолго». Я помог ей отколоть еще несколько кристаллов, положил их в тачку и направился к выходу. Меня сопровождали целых две стайки бабочек и несметное количество светлячков. Выполз из очищенной Эбби дыры, прошел мимо ее транспортника и через 20 минут добрался до 37-й. Выходить из синхронизации мне уже не хотелось, но я решил не рисковать. Вдруг не восстановился еще полностью и опять накроет. Размявшись в зале, долго потом отмокал в душе и завалился спать пораньше. А перед этим еще успел созвониться с Данди и провести небольшое собеседование с его племянниками, после которого они сразу же выехали к нам. А рассвет я уже встречал в Оридже, разгуливая перед станцией. Рассортировал весь транспорт, выгнал автодом на улицу и прикрыл им машину фантомов, загнав ее в угол двора. Рядом поставил Митсубиси. По меркам текущего мира, все-таки полное старье, а по меркам моего детства — L200, каким он мог бы стать через 200 лет. Довольно агрессивный бампер, почти квадратные высокие арки и небольшой кузов. Идеальная машина для типового фермера или охотника в мерзлоте. Я решил, что поеду на ней в Новый Гринвич, чтобы повышенного внимания к своему вдоводелу не привлекать, плюс по магазинам пройдусь. Транспортник Эбби остался в гараже. Он встал компактно, так, чтобы еще в гости кто-то мог заехать. Второй гараж мы полностью переоборудовали в мастерскую механика. Там сейчас стояли наши байки. Как я понял, Эбби что-то все изучала в свободное от ремонта и шахты время, пытаясь собрать нечто похожее и для Боба. Разобравшись с транспортом, я поставил дополнительную камеру в том углу, потом и в остальных, чтобы перекрыть картинку полностью. Потом добавил еще несколько скрытых штук, которые в основном следили за возможными манипуляциями с главными камерами. Когда я вернулся в гараж, чтобы вывести Сортс на дежурство, то столкнулся с Мёрфи. Тот как раз спускался по лестнице. Старик замер на месте, а потом попятился назад, слегка споткнувшись о ступеньку. «Черт знает, что тут творится! То дроиды по жилому модулю разгуливают, то монстры носятся, клацая зубами!» — проворчал он. Врач явно был сегодня не в духе. Или с похмелья, что обычно означало одно и то же. «Как там Татьяна?» «Проснулась, пока без приступов». Мёрфи пожал плечами. «Там этот ваш с презентацией вокруг нее вьется». «Успешно?» «Ну, в истериках не бьется, глазами хлопает, кивает слегка», — сказал Мёрфи. «И вот, любуйся, все малюет что-то, уже 3 альбома извела». Добавил он и вручил мне стопку из рисованных листов. Я посмотрел на рисунки. Все те же символы, запись которых, сделанную в камере, я уже прогнал через систему Ориджа Искорку. Вердикт получил один и тот же. Это код от некоего замка. Осталось только саму дверь найти или систему, которую им взломать можно будет. Пока я изучал рисунки, Мёрфи уже сбежал, так что мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в гараж. Там я распаковал еще одно приобретение — автоматические стрелковые комплексы, считай, турели. Сразу две ушли на крышу, нацелившись на подъездную дорогу. Получилась условная спарка из огнестрела и плазмы, к которой прилагался компактный щит, прикрывающий энерго и боезапас. Третья осталась во дворе, чтобы встречать тех, кому удастся перелезть через забор. А четвертую я отвез в нашу шахту и установил на входе. Там же добавил и несколько камер, плюс временно переселил туда крабов. Вернувшись на станцию, дал команду Кузи вывести из гаража тачанки Сортс. Один за одним небольшие танки, все-таки танки, а не тачанки, мощь прямо и перла, выехали во двор и разъехались в разные стороны согласно заложенному в системе маршруту. Первый бодро выкатил за ворота и, шурша гусеницами, почесал в снежную даль. «Красавец! Реально, небольшой танк с крупнокалиберной пушкой. Что-то типа старого доброго КПВТ. Сверху блок сканера с оптикой, плюс дополнительные по бокам. А спереди, вместо бампера, здоровый фонарь, типа инфракрасного. Один я отправил на задний двор. Два оставил в резерве у ворот. Еще немного повозился, чтобы удостовериться, что программы навигации различают аномалии и способны менять маршрут в случае обнаружения препятствий. Скинул Эбби все необходимые инструкции по эксплуатации и пошел на станцию.

А Чипзику тут же перепала карамелька красного цвета, которую Джек извлек из маленькой железной коробочки. В этот же момент со второго этажа спустился Боб, который теперь считал своим священным долгом дежурить вместе с Мёрфи у двери медицинского блока. Будь его воля, наверное, и рабочее место там себе бы организовал. Он нахмурился, подхватывая Чипзика, но все-таки с приветливой улыбкой пожал руки Джеку и Джеймсу и вызвался показать их комнату. «Мы решили отдать парням отдельную комнату-казарму, которая, правда, получилась вполне уютной. Обстановка там была простейшей. Две кровати, две тумбочки, компьютерный стол и шкаф, который я сколотил вместе с Бобом». «Алекс, это невероятно! Там копать и копать!» Эбби вбежала в гостиную, размахивая рукой манипулятором. «Аккуратно! Людей не прибей!» — предупредил я. «А, привет! Я вас что-то не сразу заметила!» «Согласен. Двухметровых детин, стоящих посередине комнаты, так сразу и не заметишь. Или это кокетство? Мы-то с Робби явно не в ее вкусе». После того, как новые члены команды разместились, мы снова встретились в гостиной. Теперь уже я начал выступать с условной презентацией, которая затянулась почти на 2 дня. Для начала нужно было объяснить новичкам, кто такая Татьяна и что она здесь делает. Потом научить взаимодействовать с Кузей и системой станции. С первым пунктом все прошло легко. Может, эта школа Данди давала о себе знать, но лишних вопросов парни не задавали. Раз лечится здесь, значит, так и надо. Раз секретно, значит, дальше не уйдет. А вот со вторым оказалось сложнее. Клонами своими парни управляли уверенно и бодро, сказывались, видимо, навыки из прошлой жизни. А вот с компьютерами дружили постольку-поскольку. Впрочем, как и Боб. И в итоге моим полноценным штабным замом стала Эбби, на тот случай, если понадобится меня прикрыть, пока я в синхронизации. По ходу обучения парни тоже раскрывались. В мерзлоту они приехали в первую очередь за приключениями, потому что на ниве серфинга они уже достигли всех возможных высот. Вот и решили перескочить с гребня волны на гребень сугроба. Во вторую очередь, конечно, деньги. Нашлось и кое-что общее. В прошлом они тоже были спасателями, как и я. Правда, на пляже. Те, которые дежурят на вышке со свистком и красным пенопластовым кругом. Но самое главное, опыт по оказанию первой помощи и спасению жизни имелся у каждого. В общем, процесс пошел. Так что я начал собираться в дорогу. Загрузил в транспортник спота и робота-доставщика. Набил несколько ящиков трофеями, собранными вокруг станции. Ничего ценного, но оптом точно поездку окуплю. Напомнил себе, что сам остаюсь на станции, а едет только Оридж, и выехал за ворота.